Глава 20. Когда я утвердилась в решении пожертвовать собой ради спасения Земли, на меня вдруг опустилось нерушимое спокойствие. Уверенность и умиротворение, охватившее меня, в любой другой ситуации — оксюморон. Но сейчас я точно знаю, нет лучшей судьбы, чем служить людям. Когда лезвия, сверкающие в мертвенно-бледном свете сферы, коснулись моей кожи, я приготовилась вспыхнуть и взорваться, как самая большая шаровая молния в истории миров. Я сделала бы это. Но сыграть в камикадзе мне оказалось не суждено. Потому что в момент, когда я ощутила первую боль от впивающихся в кожу лезвий, зал Верховного Альпа сотрясся от яростного крика. Сперва я не поняла, что произошло. И лишь когда 4 голубых болида с грохотом врезались в лезвие, рассыпав их на 1000 осколков, до меня дошло. «Кейлин!» — не веря себе, выдохнула я. То, что я все еще жива, в голове не укладывалось. И пока вертела головой, таращась по сторонам, откуда-то сверху стали прыгать лангоморфы. Шаманы, которые поддерживали мои магические путы, пали под атакой охотников Кейлин, и светящиеся канаты с моих конечностей исчезли. Охотники падали на головы шаманам, с треском сворачивая их, как хлебные палочки. А когда из темноты прохода вырвался оглушительный свист и отшвырнул к стенам сразу 10 кровососов, я закричала: «Сол!» Потому как все из той же темноты с криками вылетели кровососы и с хрустом ударились о стены, я поняла, Миха тоже здесь и охотно машет медвежьими лапами. Но когда из мрака жутких коридоров вырвался столб бешеного пламени и сжег пару отрядов на сферату, в груди ёкнуло. Во мне смешались неверие и ликование. Я очень боялась ошибиться, но надежда уже дала корни и стремительно пускает их по всему нутру. «Алекс!» — неверяще выкрикнула я. Когда все 3 агента, раскидывая боевых на сферату, ворвались в зал, я готова была завизжать от счастья. «Алекс жив, они здесь!» Глаза Хрома полыхают огнем. Он выплескивается из глазницы, течет по щекам, а вместо волос — столб пламени сантиметров 50. Когда Алекс Хром открыл рот, голос прозвучал утробно, с треском, будто сам огонь снизошел в материальный мир. Он проговорил: «Акопас, всем не двигаться. Десмонд Варгас, вы не имеете права хранить молчание. Немедленно прекратите магические действия и сдайтесь». Верховный Альп на вторжение в его долгожданный ритуал смотрел все это время с пугающим спокойствием. Взгляд остался презрительно бесстрастным, будто гибель десятков подданных совершенно его не тревожит. Лишь когда Алекс заговорил, Десмонд щелкнул пальцами и взял в ладонь неизвестно откуда взявшийся кубок. Он привычно отпил со словами: «Ты в самом деле считаешь, что ваша кучка энтузиастов способна противостоять мне?» Поинтересовался он буднично, вытерев губы от гемоглобина. По надвинутым на глаза бровям Хрома я поняла: настроен он решительно. Вскинув ладони с огненными болидами, он ответил: «А ты проверь». Конечно, я понимала, силы и правда не равны. У Верховного Альпа бесконечные полчища боевых Носферату и целые орды вурдалаков, которые одной только массой задавят хлипкое сопротивление агентов, даже с учетом участия отряда Кейлин. Понимал это и Десмонд. Губы его тронула едва заметная улыбка. На пугающе красивом лице она усугубила образ психопата. «Не думаю, что мне стоит пачкать руки, снисходя до сражения с такими тщедушными противниками», — сообщил он. «Уверен?» — поинтересовался Алекс и метнул в него сразу оба огненных болида. Они с гулом пронеслись по воздуху, пролетев надо мной, и попали в грудь Десмонду. По теории магической физики, Верховный Альп должен был вспыхнуть и запылать, как факел. Но, к моему разочарованию, пламя впиталось в его рубашку, лишь оранжевые волны света прокатились по ней несколько раз. Десмонд Варгас усмехнулся. А я, пользуясь заминкой, сползла с алтаря и свесилась с краю. Прыгать с такой высоты — затея так себе. но я понадеялась, что если уж с меня спали путы, то прочесть усиливающее заклинание, которому учил молот бревнобой на физподготовке, смогу. «Сила в духе! Дух в теле! Тело в сфере!» — выкрикнула я и, зажмурившись, разжала пальцы. Никогда падение не казалось мне таким продолжительным. Время будто замедлилось, а мелькающая перед глазами стена алтаря превратилась в бесконечное серое полотно. И все же удар спустя вечность последовал. Тупой, резкий, но, к моему большому облегчению, без боли. Заклинание удалось, а значит, моя магия полностью в моем распоряжении. «А вот и я!» — пробормотала я решительно и, найдя веревочную лестницу во рве, выбралась наверх. В зале творилось безумие. Хлипкий отряд лангоморфов вместе с агентами оттесняет бесчисленное полчище боевых носферату. Алекс отбивается, яростно метая столбы огня и выжигая целые поля кровососов. Но на их место встают все новые, будто создаются прямо из воздуха. Соловей сотрясает зал оглушительным свистом. Под его натиском кровососы разлетаются, как пух с одуванчиков. Но меньше их не становится. Миха в медвежьем облике раздает страшные удары громадными лапами, воздух наполнен хрустом ломающихся костей, но кровососов это не пугает. «Твою кочерыгу!» — выругалась я. Алекс заметил мое появление и прокричал. «Яра, сюда! Быстрее! Мы долго не выдержим!» По залу прокатился гулкий, подобный грому смешок Верховного Альпа. «Разумеется, не выдержите. Совсем скоро вы станете питательным кормом для моих подданных. А я продолжу ритуал, так бесцеремонно прерванный невежественными созданиями». Не знаю, что стало последней каплей. То, что мои близкие люди в смертельной опасности, или бесконечно надменное поведение Верховного Альпа. Но скопившаяся во мне магия все еще клокочет, как кода в котле, и вот-вот разорвет его на части. Так что, выйдя из-за алтаря, я действовала, уже не отдавая себе отчета и на голых инстинктах. Да, Алекс говорил, что настоящий маг повелевает ими. Да, шаман Ашантир учил контролировать физическое тело через эфирное. Но сейчас все это не важно. У меня одна цель — спасти все, что мне дорого. Раскинув руки и чувствуя, как в них хлынули колючие, обжигающие холодом мурашки, я вскинула голову и крикнула: «Эй, ты!» Когда снисходительный и немного удивленный моей дерзостью взгляд Верховного Альпа переместился на меня, я снова закричала: «Да, ты! Психопат с нарциссическим расстройством! Ты знал, что Ярослава от слова «ярость»? Смотри, как я умею!» Уверенной в том, какой результат конкретно хочу получить, я не была. Но руки вскинулись, и с ладони сорвался водопад ослепительного света с треском молний и таким густым запахом озона, что заслезились глаза и защипало в носу. Выглядело впечатляюще. Отдача меня едва не откинула назад, но я успела упереться ногами и присесть, как это делает соловей. Лишь благодаря этому удалось устоять. Ладони горели так, будто я опустила их в кипящую смолу. На глазах выступили слезы и покатились по щекам. Но когда покосилась вниз, на ладошках вместо ожогов обнаружила корку инея. Свет из них бесконечным потоком продолжает вытекать с утробным гудением, и у подножья трона стремительно формирует зеркало портала размером с дом. Лишь теперь лицо Десмонда Варгаса поменялось. По нему скользнули тени беспокойства. «Какая сила!» — прогудел он с плохо скрываемой тревогой. «Что ты делаешь?» «Если честно, не знаю», — огрызнулась я. «Но если тебе это не нравится, с удовольствием продолжу». Рядом что-то грохнуло, послышался треск огня, запахло паленой плотью. Потом над ухом прогремел голос Алекса. «Гиперпортал! Яра, ты делаешь гиперпортал! Направляй в Акопос, там все готовы!» Как мне это сделать, я соображала плохо. Голова закружилась, уши заложила. Гиперпортал выжирал из меня силы так быстро и много, что я рисковала помереть от истощения. но все мое существо сконцентрировалось на требовании Алекса, и следующий импульс моих молний разрезал воздух, ударив в самый центр зеркала. Середина пошла кругами, а через секунду в портале появились очертания боевого зала «Акопас» с ордой агентов, закованных в магическую броню, сотканную по последнему слову парамагической техники во главе с Виолеттой Спрутовской. Дальше началось месиво. Едва перед агентами «Акопас» проступил портал, командир Спрутовская, почему-то огромная, как трехэтажный дом, с щупальцами, способными переломить КамАЗ, одним ударом, закричала трубным голосом. «В атаку!» Агенты хлынули через портал в зал плотным быстрым потоком. Он моментально заполнился. Агенты и кровососы перемешались. Алекс оттеснил от меня в другой конец зала. Поток магов с земли не кончался. Я не думала, что в окопе столько сотрудников. Зазвенело оружие. Грохот магических болидов загремел со всех сторон. Хруст костей и удары наводнили зал. А воздух наполнился запахом крови, паленой шерсти и озоном. Не веря глазам своим, я таращилась по сторонам. Спустя несколько мгновений огромная, как гора Спрутовская, вывалилась из портала, задавив тушей сразу пару десятков кровососов. Я никогда не видела ее такой большой, и сейчас преисполнилась трепетом и благоговением. Когда она открыла рот, я не сразу узнала в ракочущем и утробном звуке ее голос. «Десмонд!» — прогудела она. «Упырь!» Верховный Альп смотрел на командира Спрутовскую с нескрываемой ненавистью. Губы оскалились, клыки вытянулись так сильно, что рот неестественно увеличился и раскрылся, будто он змея, готовящаяся проглотить непомерно большую добычу. «Виолетта», — прорычал он гулко, — «не думал, что увижу тебя снова». «Я тоже. Надо было прибить тебя еще в академии». Огрызнулась Спрутовская и раскинула ладони. «У тебя не было столько сил, Виола», — хмыкнул Десмонд Варгас. Лицо Спрутовской исказилось бешенством, она ядовито выплюнула. «Теперь я куда сильнее». «Не смеши меня». «Проверь». Ее щупальца зашевелились, сшибая попавших под них на сферату. Глаза заволокла белая пелена. Они пугающе засветились. Ногти ее удлинились, превратившись в когти. На их концах засветилось что-то зеленое, с них закапало. Одна капля упала рядом со мной на пол и зашипела. Вторая готовилась ляпнуть мне на плечо, но когда сорвалась, в бок меня резко толкнули. Я отпрыгнула, а оглянувшись, с изумлением обнаружила свирель. Эльфийка закована в красную броню с кричаще глубоким декольте. Шевроны горят огнем, волосы убраны в высокий хвост, который почему-то извивается змеей. И пока эльфийка не видит, яростно хлещет на сферату, которые пытаются подобраться к ней сзади. «Когти Спрутовской ядовиты!» — выкрикнула она. «Не попадайся под капли!» «Ты спасла меня от яда Спрутовской?» — оторопело выдохнула я. На что свирель подняла руку и с гордостью продемонстрировала на запястье браслет с блестящими камнями. «Мишенька сделал мне предложение», — деловито сообщила она. «Вот браслет Союза». Судя по всему, это означало, что больше она не переживает по поводу возможных реальных и воображаемых соперниц. «Поздравляю». Тупо ответила я и перевела взгляд вправо, где как раз Миха рьяно сражается с десятком кровососов, пятеро из которых — женские особи. «А вон он, кстати». Свирель оглянулась. Ее фиолетовые глаза полыхнули яростью. Оттолкнувшись от пола, она взлетела, как пушинка, и улетела в их сторону, а до меня донеслось. «Ах, вы шалашовки!» Потом я на несколько секунд оторопела, глядя, как хрупкая на вид эльфийка, словно ниндзя, раскидала пятерых девиц на сферату. Откуда-то взявшиеся в ее руках тонкие мечи с блестящими лезвиями засверкали в воздухе. Свирель завертелась. Волчком. Несколько раз кувыркнулась в воздухе. А когда остановилась, вокруг нее осталась груда неподвижных конечностей. Миха позади нее дышал тяжело, вытирая медвежью губу. Еще бы, к моменту прибытия агентов он выдержал атаку целой своры кровососов. Свирель поправила грудь, готовую вывалиться из выреза, и, развернувшись к медведю, ласково его поцеловала в мохнатую щеку. На морде Михи появилась слабая улыбка, а свирель грозно прокричала в толпу. «И чтоб к моему Мишеньке не совались, шкуры подзаборные!» Обо мне будто все забыли, что вообще-то хорошо, потому что создание гиперпортала сквозь щит, отделяющий Небулан от остальных миров, высосал из меня столько сил, что в ушах гудит, а голова идет кругом. Чтобы хоть немного восстановиться, я попыталась накинуть кокон жизни и прочитать заклинание восстановления. На меня толкнули слева, и вместо восстановления я метнула еще одну молнию, которая продырявила пространство и создала небольшой, но гиперпортал. Как у меня получилось создать второй, пока я держу первый, причем такой огромный и мощный, что поток агентов из него все еще не кончается, не знаю. Но когда пригляделась к малому порталу, не поверила глазам. А ведет он прямиком в кухню нашей с мамой квартиры, где прямо сейчас на стуле сидит Влад Лисицын. Глаза его круглые и таращатся прямиком на меня. В одной руке кружка, а из другой вывалилось печенье. Меня охватило праведное злорадство. Действовала на автомате. Быстро прыгнув к порталу, я сунула в него руку и, ухватив отчима за воротник, резко дернула на себя. Когда он вывалился по эту сторону в зал, где кипит битва с кровососами, я наклонилась над ним и проговорила с хищным оскалом. «Ну привет, Влад Лисицын. Или лучше подселенец Десмонда Варгаса? Куда вы дели душу реального человека? Хочешь посмотреть на своего повелителя? Вон он, бьется со Спрутовской». Мы оба покосились на Десмонда Варгаса и Виолетту, которые, как два титана, сражаются друг с другом. В стороны летят камни, клочья кожи и снопы огня, перемешанные с ядом. За выражение лица Лисицына сейчас я бы даже приплатила рублей 100. Перепуганная, губы в крошках от печенья дрожат. «Яра», — сидя на коленях, пролепетал он, глядя на меня снизу вверх. «Ты... откуда ты...» «Откуда я взялась?» Рявкнула я и дернула его за воротник к себе. «Мама родила. Помнишь мою маму? Это ведь ты по приказу Верховного Альпа заточил ее в клинику. Я все знаю, урод ты поганый. Это не клиника, а темница для мамы-чаровницы. Я все знаю, упырь ты призрачный. Выметайся из этого человека». Вышибать из людей проклятые души я не умела, но видела, как это делал Алекс. Правда, необходимой подготовкой для этого я не обладаю, так что решила не рисковать и поймала за локоть пробегающего мимо агента-оборотня, который на бегу лапой успел снести голову кровососу. «Эй!» — обратилась я к нему и указала на Лисицына. «Из этого надо изгнать проклятую душу. Кто у вас может этим заняться?» Агент, тяжело дыша, вытер вражескую кровь с кабанячьей морды и ответил быстро. «Сейчас никто». Но его можно доставить в камеру. Дай боги, все закончится, и с тварью разберутся. Ты сможешь его доставить? Я нет, — ответил агент и сунул руку в толпу, где бурлит сражение. Затем дернул на себя и вытащил из гущи, кто бы мог подумать, Алана Клыкера. А он может. Я выпучилась и воскликнула. Он же студент. Да, и идиот, который нарядился агентом и попал в месиво, — сообщил маг. К сожалению, он мой племянник, которого требуется немедленно отправить обратно. Пока я подбирала слова, агент-оборотень отдал короткие указания Алану, тот покивал, после чего цапнул железной хваткой Лисицына за плечо и в три прыжка оказался у большого гиперпортала, в котором они оба скрылись. Я повертела головой. Судя по количеству агентов Акопос, их численность и количество кровососов сравнялись. Теперь дело за мастерством и справедливостью. Мне же, обессиленной гиперпорталами, хотелось забиться куда-нибудь в угол и восстанавливать силы, потому что порталы я до сих пор удерживаю. Все-таки уроки Алекса и шаманов не пропали даром. Теперь мне получается их держать, даже не отвлекаясь на них постоянно. Но энергию они из меня качают так, что если не восполню ее, то моя попытка принести жертву во спасение Земли реализуется». Так что, упав на колени, я поползла между ног сражающихся, рискуя быть затоптанной и пришибленной щупальцами Спрутовской. Мне казалось, что я ползу целую вечность, пока не наткнулась на небольшой проход. Только там я смогла подняться, а когда вошла, оказалась в комнате с кроватью, столом и подставкой для книг. Судя по всему, это келья шамана Носферату. То, что нужно для восстановления сил. Добравшись до кровати, Я без сил на нее рухнула, раскинув руки, которые продолжают гореть. Что значит, порталы беспощадно выкачивают из меня силы. «Надо подремать», — прошептала я себе. «Поспать». Алекс говорил, еда и сон восстанавливают. Но поспать мне не дал голос того, кого услышать сейчас я желала меньше всего. «Вот ты где, моя прелесть!»